определяет честность или бесчестие. Я не согласен и с Адольфом. От того, что он и Якуб делают ставку на сенсационность. А что, коли доктор Лапов скептик? Это у медиков распространено. Они в нас поначалу потроха видят, потом уж все остальное. Я бы предложил обратиться к его профессионализму. К тому, какую роль нынешнее судопроизводство уделяет медицинской науке. А мы-то знаем, какую роль оно уделяет науке и что это за наука. Кулак околотошного, пытки в камере, провокация. Думаю, если Мечислав сможет заинтересовать доктора умением слушать, если Мечислав предварительно повстречается с Николаем, он ведь посещает лекции на медицинском факультете, повертит с ним вопросы, тогда, быть может, Лапов начнет говорить. «Я надеюсь, что пан доктор, — продолжал Мечислав, — согласится рассказать мне, что с точки зрения науки выделяется во всем этом кровавом деле. Ну, что поразило пана доктора более всего?» «Право, я не знаю, возможно ли мне беседовать с репортером прессы. Я ведь раньше никогда не приглашался полицией в качестве эксперта. Я готов ничего не печатать до того, покуда это не будет признано целесообразным. Но вы покажете мне то, что напишете?» «Конечно». «Хотите процензурировать?» — усмехнулся Лежинский. «Хочу», — согласился Лапов. «Приучен. Между прочим, в Англии цензура запрещена с 1695 года. Они нас на 300 лет обскакали. И в медицине лет на 100, — поддержал Лапов. А что касается дела, то оно странно в высшей мере. Простите, не имею чести знать ваше имя. Сигизмунд Лосский. Дневник, судебная хроника. Так вот, господин Лосский, странное это дело. Жертву обнаружили на земле, и поэтому сначала господин Ковалик предположил самоубийство. Я был вызван лишь после того, как тот же господин Ковалик увидел порезы на лице погибшей. Если женщина выбросилась из окна, порезы возможны. В том-то и дело, что оконное стекло было, видимо, разбито уже после того, как женщина оказалась на земле. Почему так? Видите ли, часть осколков, причем большая часть, осталась в комнате. А это странно, не правда ли? Ни на тех осколках, которые были на земле рядом с жертвой. Ни на тех, что остались в комнате, не было следов крови. А порезы на жертвы глубокие, весьма глубокие. А может, шел дождь? Лапов усмехнулся. Дома? И потом не было дождя. Господин Ковалик запросил управу сразу же, как только я сказал ему об этом. Но это не все, пан Лосский, подсказал Мечислав. Документ на имя Сигизмунда Лосского вполне крепок. Репортер уехал в Швейцарию, к родным. Там передал свой паспорт Юзефу, познакомился с Дзержинским в Берлине еще, сдружился, хотя от социал-демократии далек. Так вот, пан Лосский, это еще не все. Жилец дома, где снимала квартиру госпожа Микульска, слышал, как отворялась ее дверь. И было это около 2 часов ночи. Значит, она погибла в это время, так? Но царапины, обнаруженные на теле, были уже запекшимися. То есть не ночными, а вечерними. Неужели такие мелочи заносятся в ваш протокол? Мелочи? Помилуйте, пан Лоски. Да-да-да, простите, я недавно практикуюсь здесь, поэтому испытываю трудности с польскими фамилиями, много шипящих, непривычно нам, понятно-понятно. Так вот, это отнюдь не мелочь».